Глава 47. Дима. После ужина Мара и Маша моют посуду, затем волчья ведьма уходит к себе. Мы втроем остаемся, вяло попиваем травяной чай. Поначалу молчим. Я пытаюсь успокоить внутреннего зверя, которому не по душе все эти мероприятия. Он вообще хочет сорвать с Машеньки трусики и сношать ее на всех горизонтальных поверхностях нашего дома. «Ты не злишься?» — робко уточняет малышка у Дэна. «С чего бы?» — не понимает он. «Ну, по легенде, твой предок был жертвой, а на деле получается, что он сам виноват в случившемся». «Хм, я об этом не думал», — друг делает глоток. «Медведи однолюбы», — говорю. «Если он уже женился и у них был медвежонок, значит, даже истинная связь не сподвигла бы его на измену». «Это жестоко», — выплевывает Машуня. «Как ты можешь так говорить?» «Молчу. Во все глаза гляжу на нашу истинную малышку. Хочу ее, пиздец! Но пока, видимо, за свои взгляды от тела буду отстранен». «Прости, но это правда», — качает головой Денис. «Вас там не было», — всхлипывает Маша. «Вы не чувствовали, каково ей было каждый день смотреть на мужчину, предназначенного ей судьбой, и не понимать своей тяги? Это тяжело». «Я понимаю», — обнимаю Машу. «Если бы ты была замужем, я бы, наверное, убил твоего мужа, чтобы получить тебя». «Даже если бы я любила его», — заглядывает мне в глаза, провоцирует. «Даже», — отвечает Денис. «Но мы бы заставили тебя нас полюбить. Заперли бы в этом доме, кормили вкусняшками и много трахали. Так много, что ты не могла бы ножки свести». «Вы ненасытные медведи», — хихикает, гладит меня по лицу своими изящными пальчиками. Прикусываю ее руку, слегка. Взгляд малышки темнеет. Она хочет нас. «Ну что, в спальню?» «Там Мара, это некрасиво. Машуня требовательно глядит на меня, она наша гостья и очень мне помогает. Делать такое в ее присутствии...» «А если она будет далеко?» — ухмыляюсь, опускаю ладони на сладкую попку нашей девочки. «Это как?» — переглядываюсь с Денисом. «В моей возбужденной медвежьей голове возник коварный план. Малышка, давай так...» — тиская Машу, перехожу на хрип. «Сейчас ты идешь, одеваешь шортики и рубашку...» «А потом мы кое-куда тебя свозим». «На мотоцикле?» — вижу любопытство в огромных глазищах. «Нет, круче», — ухмыляюсь. «Вау, уже бегу». Она уходит. «Ты что надумал?» — спрашивает Дэн. «Хочу ее, но рядом с Марой наша правильная девочка не раскроется, и я подумал покатать ее. Отвезти в наше любимое место и как следует отсоношать. А то у меня весь вечер стоит». «Мне нравится ход твоих мыслей», — ухмыляется друг. «Думаю, мы сможем это сделать». Машуня возвращается вся такая таинственная, красивая, с корзиночкой. Глазками стреляет. Сука, кажется, я перевозбудился. «А что у нас здесь?» — смотрю в корзинку. Вижу теплый плед и смазку. «Ого! Наша малышка та еще пошлячка, да?» Овладеваю ее губами. Рву, терзаю. Вкладываю в этот дикий поцелуй всю свою страсть. «Моя девочка, моя!» — шепчу, вдыхая аромат истинной пары. «Я ваша, мои мишки, и хочу быть вашей», — шепчет, привлекая к нам Дениса. «Вы ведь хотите сделать это в лесу?» «Ты угадала, кроха», — мурчу. «Тогда нужно будет куда-то сложить ваши вещи», — хихикает. «Вот, корзинка подойдет». «Ты ж моя заботливая», — рычу, с трудом держа зверя в узде. «Пойдем скорее, у нас есть, что тебе показать». На улице мы с Денисом раздеваемся и оборачиваемся в медведей. Слегка приотпускаю звериную сущность, чтобы снизить градус сексуального напряжения. Встаю на задние лапы, реву. «Вы такие хорошенькие!» Маша нас не боится, треплет каждого по мохнатой голове. «Кто повезет меня?» «Ра!» — трясу мордой, указывая на спину. Машуня ловко забирается, держит в руках корзинку. «Блядь, ей бы красную шапочку, я бы совсем слетел с катушек. Как представлю нашу малышку без одежды в одной шапочке? Блядь!» Чувствую теплое тельце на спине. «Ты такой большой?» — хихикает девочка. «Да, детка, ты знаешь, что я везде большой и хочу в тебя». Мы с Дэном выдвигаемся. В лесу темно и тихо. При приближении хищников все зверье прячется и замирает в своих норах.

прекрасна. Богиня, идеальная. Фарфоровая кожа, сладкая округлость груди с соблазнительными розовыми сосочками, томный взгляд наполнен нежностью. Мы грубые звери, а Маша нежный ангел. Чем мы заслужили ее? Дэн, как и я, стоит и смотрит, открыв рот. Мы не спешим обращаться. Хотим продлить этот интимный момент. Рубашка падает к стройным ножкам нашей девочки. Тонкие пальчики ложатся на пуговицу шортиков. У меня текут слюни. Какая же она! «Ну что, мои мишки?» Машуня разворачивается, выгибает спинку и стягивает шорты, под которыми тоже ничего. «Так и будем стоять? Или...»